Глава 10. Артём сказал, что его срочно вызывают в НИИ, извинился и убежал. Оля подошла к его огневой позиции, нажала кнопку. Держатель с мишени приблизился с негромким жужжанием. Денис и Лена тоже подошли полюбоваться. Несколько секунд молча смотрели на выбитую пулями рожицу. «А стрелял он из кольта, от бедра», — вполголоса проговорила Оля. Денис с трудом это себе представлял. Олечка долго показывала ему, как стоять, как держать пистолет, как целиться. И то, что он, расстреляв первый магазин, аж целых 2 раза попал в круг, назвала очень неплохим результатом. «Тёма стреляет с 13 лет!» Сзади раздался чей-то добродушный голос. «Я сам его сюда привёл, как только он смог снова ходить». Ребята обернулись. Им улыбался осанистый седовласый мужик с молодым румяным лицом и веселыми глазами. «Я его дед, Сергей Васильевич», — представился он. «Оля, Лена, Денис», — проговорили ребята. «Очень приятно», — сказал Сергей Васильевич. «Вы вместе учитесь?» «Да», — ответила Оля. «И даже немножко работаем», — добавила Лена. «Наслышан», — благосклонно сказал Тёмин дед. Он взглянул на Дениса. «А ты не тот ли парень, что тоже испытывал верткапсулу?» «Тот», — сказал Денис, стеснительно улыбнувшись. Дедушка ему кивнул с добродушной улыбкой, но взгляд кое-кого неприятно напомнил. Практически так же смотрел на него и улыбался Глыба в первые дни их знакомства. «Очень рад, что ты поправляешься», — ласково сказал Сергей Васильевич. «Надеюсь вскоре увидеть вашу игру». «Уже в понедельник начнем вместе вести блог», — заявила Лена. «Замечательно», — прогудел дед. «Обязательно посмотрю. А сейчас прошу извинить. Дела». «До свидания», — проговорили ребята. Сергей Васильевич ушел. Оля, проводив его взглядом, обратилась к Лене. «А какая у вас игра?» «Только не смейся», — хмыкнула она грустно. «Я сама еще почти ничего не знаю. Лучше спроси Дениса». Оля перевела взгляд на Деню. «Долго рассказывать», — сказала небрежно. «Пойдем в буфет», — предложила Оля. «Я только папе скажу». Олин папа не возражал, если дочка уже настрелялась. Похоже, что дядька сам пришел именно стрелять, и весь мир мог идти... куда угодно. Ребята в буфете взяли по бокалу сока и уселись за свободный стол. «Так что за игра?» — снова спросила Оля. «Это просто фантастика», — серьезным тоном проговорила Лена. «Ты любишь литр-ПГ?» «Читала кое-что», — пожала Оля плечами. «Вот и представь, все от первого лица, весь мир от первого лица, полное погружение», — восторженно заявила Лена. «Если играть в вертшлеме, просто круговой обзор, как в жизни, а в верткапсуле еще и все ощущения». «Круто», — оценила Оля. «А какой сеттинг?» «Мир тоже обалденный», — ответила Лена. «Такой древнеславянский». «Какой-какой?» — весело воскликнула Оля. «Ну, там войны, разбойники, оборотни, волхвы», — смутилась Лена. «Еще немножко викинги». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — засмеялась Оля. «Так я и думала. Все в кучу». «А ты в этом разбираешься?» — добродушно уточнил Денис. «Немного разбираюсь», — уверенно сказала девушка с синими волосами. «Я вообще-то реконструктор. Ну, если хотите, ролевик. С ребятами делаем кольчуги, шлемы, мечи, одежду. Хотя я-то сама не делаю, мне папа помогает. Финансово». Деня с умилением и тихой грустью взирал на ее смущенную мордашку и сине-зеленый хайер. «Знаешь, мы набираем в проект бета-тестеров», — проговорила Лена. «Фирма выдаст вирт-шлем на время». «Можно договориться и о вирт-капсуле», — ласково сказал Денис. «Было бы круто», — настороженно проговорила Оля. «А что от меня потребуется?» «Играть, оценивать игру», — сказал Денис. «Советовать. Еще я бы не отказался посмотреть на ваши реконструкции». «Ой, да это запросто», — повеселела Оля. «Мы ни от кого не прячемся. Как раз завтра у нас будет встреча. Могу подвезти. Куда за вами заехать?» Ребята договорились созвониться на следующее утро и вернулись в тир. Денис добросовестно расстреливал все приобретенные патроны. Он хорошо понимал, что ему в жизни понадобится уметь стрелять. Не хуже Артема. И еще он догадался, что пусть Тема и стреляет с детства, вот таких результатов он достиг лишь после игры. Это же просто уму непостижимо. Такого достичь не хватит жизни. Невероятная игра, невероятные результаты. Простая логика. А это означает, что таланты духа, разума и воли остались при них. Но осталась же с Денисом его злая гордость. Вот Тёма Понторез. Так запросто продемонстрировать таланты. Ради прикола, тупо от скуки. Но это просто везение, что он, Денис, оказался сегодня в стрелковом клубе. Требуются устойчивые источники информации об Артёме. Вот Оля, интересная девочка. С ней необходимо подружиться, хотя бы для того, чтобы стрелять иногда в клубе. Но главное, как-то подобраться к Вадиму. У него должна быть вся информация о проекте. Подошла Лена и, сдвинув на его голове наушник, спросила. «Ну, ты скоро?» «Сейчас», — ответил Денис и ответственно добил магазин. Вместе подошли к Оле. Она, не снимая наушников, довольно громко сказала. «Вы уже? А я еще немного постреляю». Перед ней лежали три целые пачки патронов. Денис улыбнулся и помахал ладошкой. «Пока!» — крикнула Оля и отвернулась к мишени. Лена и Денис сдали пистолеты и отстрелянные гильзы. Вышли из клуба. «Пообедаем?» — спросила Лена, вынув телефон. Водила пальцем по экрану и обрадованно заявила. «Здесь недалеко приличное кафе». «Пойдем», — добродушно согласился Денис. Лена тихонько вздохнула. Ее Денис должен был расспрашивать, что за кафе, кто туда ходил, и ныть, что он не пойдет неизвестно куда. Лучше поехать туда-то или сюда-то, а то и совсем дома пообедать. Она бы его уговаривала и обязательно уговорила рискнуть своим драгоценным здоровьем ради нее. Ей ведь интересно. А он, зараза, просто согласился. И еще это его новое добродушие. Все ему хорошо, совсем он согласен. Постоянно улыбается, смотрит ласково и немного печально. Лучше бы, как обещал, набил лицо. «Тебе не хочется в кафе?» — спросил Денис с ласковой тревогой. «Может, поедем домой?» «Все-то он замечает, паразит». «Хочется мне в кафе», — пробурчала Лена. «Пойдем уже». Денек выдался погожий. Весеннее солнышко улыбалось с ясного неба. Ребята с удовольствием прогулялись. В заведении тоже все оказалось замечательно. Нашелся отдельный столик. Лена заказала блюдо на свой вкус. Денис не возражал, также по-доброму на нее глядя. Правда, съел только полкотлеты и салат, но это, в конце концов, его дело. Официально ведь голодовка не объявлялась, и главное, к ней больше не лезет с поучениями. Может, она хочет немного поправиться? Да хоть растолстеть! Это ее право, конституционное. Однако Денису, судя по всему, права Лены были пофиг. Он продолжал смотреть на нее с ласковой грустью. Она сделала новую попытку его расшевелить. «Сходим в кино?» «С удовольствием», — радостно ответил Денис. Лена достала телефон и принялась, наморщив лоб, листать афишу. «Так, чтобы нам посмотреть?» — пробормотала она задумчиво. «Выбирай сама», — спокойно сказал Денис. Телефон выпал у Лены из рук. «Хорошо, что на стол, не разбился». «Не-е-е. Чтобы ее Денис вот так сказал, что согласен идти на любой фильм? Главное же, что мы вместе», — добил ее Денис ласковым голосом. Лена заторможенно кивнула, взяла телефон и купила билеты в онлайн-кассе в ближайший кинотеатр. До начала сеанса оставалось полчаса. Ребята спокойно закончили обед и, взявшись за руки, пошли в кино. «Елки-шпалки!» Ведь только ради этого, чтобы вот так сходить с ним в кино, Лена пошла на многое. Она добилась своего. Денис держит ее руку, улыбается, а ей все больше кажется, что он не здесь, не с ней. Или это какой-то чужой, незнакомый Денис. В кино еще хуже. Лена положила голову ему на плечо, как всегда. Денис не возражал. Он смотрел на экран и добродушно улыбался. Весь фильм добродушно улыбался и спокойно смотрел на экран, дышал ровно, чтобы там ни происходило. Когда пришли домой, Денис переоделся в спортивные шорты и майку и залез на свой велотренажер. Он крутил педали, смотрел ровно перед собой и добродушно улыбался, как в кино. Лена сидела на диване, завороженно любовалась, как Денис крутит свои педали, и грустно размышляла, куда же он уехал. В воскресенье Оля позвонила Лене в 8 утра. Денис как раз вернулся с пробежки и принимал свой изуверский душ. А Лена на кухне варила овсянку и сама себе не верила, что все это происходит с ней. В воскресенье, в 8 утра. В принципе, овсянка с молоком и ягодами тоже отличная штука. И на ней свет клином не сошелся. На завтрак еще были вареные яйца и булочки с маслом. Денис ограничился кашей, но это его личный выбор. Вот ребята позавтракали, и Оля позвонила второй раз, сказала, что подъезжает. Денис подхватил на плечо собранную Леной походную сумку, и ребята вышли из квартиры. Сбежали по лестнице на первый этаж, у входа в подъезд уже стояла белая Олина японка. Лена уселась на переднее сиденье, а Деня с сумкой расположился сзади. Поздоровались, и Оля сразу тронулась. Девушки по дороге болтали об учебе и всяком разном. Денис добродушно улыбался, глядя ровно перед собой. Лихо проехали по свободным по случаю воскресного утра улицам. Потом с часик по автостраде и свернули на дорожку, ведущую к подмосковному городку. Поехали по улицам города и вырулили на окраину. Издали заметили на живописном речном бережку импровизированную стоянку, палатки, компании с гитарами. Оля припарковалась рядом с другими машинами. Денис и Лена вышли. Оля открыла багажник. Оля без страха разделась до купальника и облачилась в древнеславянские сапоги, штаны и рубаху. Потом надела с виду почти настоящую кольчугу, подпоясалась широким кожаным ремнем. На спину повесила колчан со стрелами, на пояс ножны с мечом, а на сине-зеленый хаер нахлобучила островерхий шлем и неожиданно превратилась в практически нормального древнеславянского молодого симпатичного воина. Лена спросила, сколько все это стоит, а Денис попросил показать меч. Оля сказала, что тут далеко не все, только самое необходимое, а стоит примерно 300 тысяч. Покупалось же у мастеров-реконструкторов. Вещи сделаны вручную, по древним технологиям. А с фабричными игрушками сюда ходить неприлично. Могут и мордус набить. Денис взял меч за рукоять двумя руками. По ощущениям, немного тяжелее того, каким он сражался в игре. Хотя в игре у него было тренированное тело, а сейчас запястье просто не в дугу. За лук с такими ручками и вовсе глупо браться. Только позориться. Оля проводила их к компании молодых ребят, тоже одетых в кольчуги и шлемы. Денис с Леной радостно узнали Сергея и Лешу из их группы. Непринужденно познакомились с остальными и принялись отдыхать, поскольку им первым делом объяснили, что все вокруг является особым видом отдыха. Денис, благодушно улыбаясь, наблюдал за поединками на мечах, как стреляют из луков. Еще ребята и девчата пели у костров древнеславянские песни под гитары, ни слова не зная на древнеславянском. Деня мог бы помочь перевести, но для перевода требовался какой-то смысл, а тут его совершенно вытеснил пафос. Да и делать ему больше нефиг, только отыскивать смысл в фольклоре ролевиков. Вот шашлык у парней реально получился. Деня позволил себе съесть целый шампур. Под шашлык Оля сама насела на него и Лену с вопросами об игре, и они получили возможность рассказать все со вкусом и в красках. И, конечно же, завербовали в проект новых бета-тестеров. Хотя такой цели ребята себе изначально не ставили. Им было просто интересно. Они замечательно провели время, набрались положительных эмоций Особенно Дениса умиляла вся эта древнеславянская игра. И Оля после обеда повезла их обратно. Наконец, началась счастливая рабочая неделя. На лекциях Лене курить хотелось не очень сильно, отвлекалась все-таки. А после занятий сходили в столовку и поехали в НИИ. Этот понедельник стал для них торжественным, почти праздничным днем. Вообще-то Денис уже ездил туда в пятницу после лекций, разговаривал с Вадимом и вспоминал в вирш-шлеме свои коматозные приключения. Вот и в этот раз ребята сначала разошлись по кабинетам, Денис и Артем вспоминать свои миссии, а Лена осваиваться в новом игровом пространстве. Потом парни присоединились к Лене в ее стартовой игровой локации, в учебке. Им осваиваться не требовалось, но они для демонстрации выполнили комплексы с мечом и копьем, стреляли из лука, метали ножи и топоры в древнеславянские столбы. Ну и провели между собой тренировочный поединок. Лена глядела на все это квадратными глазами. Через час они собрались в студии на первой совместной записи блога о новом проекте. Первым делом, понятно, поздоровались со зрителями. Вторым пунктом поздравляли Дениса с выздоровлением. Тот, в свою очередь, заявил, что страшно рад возвращению в проект Артема и спросил о его самочувствии. Тёма с неизменным покер-фейс ответил, что ожидал этого вопроса, поэтому в воскресенье с папой снимали фильм, прыгали с парашютом. Фильм почти готов, там осталось только взять интервью у его врача, вообще у специалистов, и показать снимки для тех, кто разбирается. Вот короткая нарезка. На экран вывели видеоряд. Артём в экзо в спортзале, потом в вертолете выходит из люка. Летит в свободном падении. Открывается парашют. А Тёма говорил, что принципиально состояние его спины не изменилось. Такое не лечится. И это подтверждают последние данные томографии. Он может жить полной жизнью только благодаря экзоскелету, этому инвалидному креслу 21 века. Лена с Денисом шумно восторгались достижениями прогресса, и от экзоскелетов плавно перешли к вирт-шлемам и вирт-капсулам. Повторили тезис о том, что это приборы одного плана, только одни помогают людям в реальности, а другие создают игровой мир. Показали то, что вытворяли персонажи Артема и Дениса. За парнями остались их темный и оттеня. А Лена восторженно комментировала. «Если вы, дорогие зрители, думаете, что это все просто охренеть, то вы сильно ошибаетесь. Когда они это делали, я была с ними в игре и видела все как в жизни. Вот это действительно было просто охренеть!» «Да ничего особенного!» Тёма пожал плечевыми блоками экзо. «Это просто демонстрация!» — добавил Денис. «В реальном бою обычно только один удар, максимум два. А вот зритель Оля Г. спрашивает, когда вы так наловчились играть?» — проговорила Лена, глядя в чат. «Это ведь новый проект, не так ли?» «Совершенно новый», — серьезно сказал Артем. «Но у него есть квантовый прототип. Этот мир создал квантовый компьютер, а я и Денис были испытателями». «А сейчас», — уточнила Лена, — «мы будем играть с квантовым компьютером?» «Практически нет», — строго ответил Артем. «Это дорого и не совсем правильно. Квантовые вычислители понятия не имеют о приличиях, им важны только вероятности». «Так вот, новый проект почти полностью построен на обычных программах. «Почти?» — весело спросил Денис. «Оставили место для чего-то неприличного?» «Ты будешь смеяться, но таки да», — сказал Артем, не меняя покерфейс. «В поединках между игроками система будет обращаться к квантовым вычислителям. Для этого пользователю потребуется связь 4G и, собственно, довольно мощный компьютер». «Но не у всех есть 4G», — воскликнула Лена. «Тогда дома можно будет подраться с неигровыми персонажами или обычными программами», — добродушно ответил Тёма. «И, достигнув хороших результатов, прийти в один из наших центров, у которых будет все необходимое. Там вы сможете пользоваться вирт-шлемами, вирт-капсулами, самыми мощными компьютерами и связью 4G». «А если какой-нибудь бизнесмен пожелает открыть такой центр у себя в городе?» — осторожно спросил Денис. «Мы будем очень рады», — заявил Артём. Предоставим все необходимое оборудование, консультации специалистов и рассмотрим варианты беспроцентного кредита». Денис и Лена приехали домой возбужденно оживленные. То есть Деня также добродушно улыбался. Переоделся в спортивную майку и шорты и залез на велотренажер. Лена устроилась на диване с ноутбуком, но сосредоточиться на учебе не получалось. «Нет, но это же невообразимо! Что вы с Тёмой вытворяли в игре?» — в который раз воскликнула Лена. «Ничего особенного», — ответил Денис. «Просто нам кололи наноботы». Лена грустно вздохнула и проворчала. «Ничего особенного? Да для меня это, считай, как магия. Нифига непонятно, и все равно не светит». «Но почему же не светит?» — добродушно возразил Денис. «Спроси Вадима». «Но ты же сказал не спрашивать», — напомнила Лена. «Ерунда, уже ничего опасного», — благодушно сказал Деня. «Это ведь уже просто бизнес, и они многим кололи. Ну, чем ты хуже?» «Как бы да», — в сомнении проговорила Лена. «Не грузись», — добродушно посоветовал Денис. «Просто попроси Вадима». «И он, конечно же, сразу меня послушает», — саркастически воскликнула Лена. «Послушает», — спокойно проговорил Деня. «Ты ведь уже просто попросила Артёма помочь мне выйти из игры. Ведь просто попросила». До Лены не сразу дошел смысл его слов. Она подняла от ноутбука растерянное лицо и встретилась с ним глазами. Денис добродушно улыбался, грустно глядя ей в глаза. Лена запустила ноутбук ему в добродушную рожу и вскочила на ноги. Поспешно прошла в прихожую, надела кроссовки, куртку и, шарахнув дверью, выбежала вон. Денис ловко поймал ноутбук, проводил ее добрым взглядом, положил девайс на диван и снова залез на велотренажер крутить педали.